или о прохладе яблоневого сада в жаркий летний день. «Нет-нет, вы только подумайте!» — воскликнул Крис, продолжая победно улыбаться, словно это он сотворил Новую Зеландию. «Скажи мне кто-нибудь 2 месяца назад, что мы встретимся на берегу озера Вангапе, в сердце Новой Зеландии, точно в назначенное время». «Где же точно?» «Сурово?» — перебил его Брайан. «Вы опоздали на полчаса». «Ничего подобного», — возмутился Крис. «Мы приехали полчаса назад, но вас тут не было, и мы проехали немного дальше, поснимали озеро широкоугольником». «А-а-а», — Брайан несколько смягчился. «Ну ладно, давайте выпьем по чашке чая, а затем спустимся к озеру». За чашкой чая и горой гренок мы с Крисом обсудили, что и как снимать на озере. Я уже говорил, что главной темой задуманных нами программ была охрана природы. Мы хотели показать на примере 3 стран, как решается эта задача, и подчеркнуть мысль о том, что охранять надо не только животных, но и среду, в которой они обитают. Дело осложнялось тем, что все 3 страны были для меня совершенно новыми, поэтому сразу по прибытии я старался узнать, возможно, больше об интересующем меня предмете, чтобы дать Крису и Джиму примерный сценарий. «Пока мы ехали сюда из Окленда», — рассказывал я своим друзьям, «я постарался выкачать из Брайана все, что он знает. И, по-моему, надо попробовать осветить такие проблемы. Во-первых, совершенно непродуманный завоз в Новую Зеландию животных, большинство которых стали подлинным бичом. Хорошим примером могут служить здешние черные лебеди. Во-вторых, изменение среды, которое отражается и на людях, и на животных. Я имею в виду сплошную рубку леса на больших площадях в прошлом и уничтожение травостоя скотом в наши дни. Это и ляжет в основу сценария. Я его набросаю вечером, а сейчас надо непременно снять лебедей. Их завезли, они стали вредителями, но в то же время они очень эффектны и хороши собой. Ваше мнение?» Крис в знак раздумья зашторил глаза веками, словно ястреб, укрылся за собственный нос и стал похож на дистрофичную ламу. «Хм...» — молвил он наконец. «Вообще-то мне бы хотелось сперва почитать сценарий. Но, как ты справедливо заметил, завезенные виды, которые стали вредителями, будут, конечно, играть важную роль. Так что, по-моему, не мешает отснять, возможно, больше материала о лебедях». «Черные лебеди есть в Бристольском зоопарке», — сообщил Джим с полным ртом. «Можно было снять их там. Незачем лететь, сломя голову, в Новую Зеландию. Пустая трата денег. Смотался в Бристоль и дело в шляпе». «Не слушай ты его», — с достоинством произнес Крис. «Эти операторы, за редким исключением, грубый и неотесанный народ». «Точно», — согласился Джим. «Но я хоть знаю, что я неотесанный. В этом мое преимущество. Я всегда говорю, познай самого себя. Не то, что наш Крис. У него сплошь одни пороки. Да разве он признается хоть в одном? Я так рассуждаю. Греши, пока можешь. А то, кто его знает, вдруг завтра явится кто-нибудь и исправит тебя. Что тогда? Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается исправить тебя», — уничтожающим тоном сказал Крис. Перекусив, мы спустились по разбитому проселку на машине к озеру. Здесь нас ждал смотритель с большой лодкой, на которой был установлен мощный подвесной мотор. Мы погрузили съемочную и звукозаписывающую аппаратуру. Генри пустил мотор, и лодка заскользила по блестящей глади к самой большой лебединой стае. Мы хотели сперва снять взлетающих птиц, чтобы лучше показать, как их много. Взяв курс на участок, где из-за лебедей не было видно воды, Генри развил предельную скорость, а когда осталось 100 метров, выключил мотор, и лодка продолжала идти по инерции. Птицы Все это огромное скопище, попытались уйти от нас.